Глава 7. Катин день рождения прошел очень эмоционально и весело, но быстро. Уже через час таверна стала пустеть, а через полтора все окончательно разошлись. Первым делом я отправился в усадьбу и 3 часа поспал, как ни крути, а силы ночью были нужны. А потом засел в мастерской и не вылезал оттуда до вечера. За это время я модернизировал все наши летающие суда, улучшив по результатам первых испытаний свои руны и позаимствовав кое-какие интересные решения у пермяков. Кроме этого, зачаровал всю новую артиллерию и кучу боеприпасов к автоматам и снайперским винтовкам. Когда все было готово, я вернулся в усадьбу, перекусил, переоделся в боевой костюм «Альта» и связался с Виктором Харитоновичем. Доклад полковника вызвал довольную улыбку на моем лице. Западня была готова, и теперь вмешаться в наши планы могли только случайные факторы. Например, резкое сильное изменение траектории движения армии врага или смена места ночевки, а также теоретический прилет пермских тарелок. «Скоро будем у вас с подарками», — сообщил я Виктору Харитоновичу и, сбежав по ступенькам, выскочил на улицу. Телега ждала меня у крыльца, а когда мы переплыли реку, я пересел на байк и в сопровождении охраны сразу же свернул в лес. На взлетную площадку прибыл, когда солнце уже касалось верхушек деревьев, и она встретила меня суетой. Гвардейцы прикрепляли к доскам-бомбардировщикам новенькие упакованные в огромные ящики минометы, а в небе активно тренировались пилоты 5 летающих тарелок. Завидев меня, один из них тут же спикировал, и посудина буквально рухнула рядом. «Как успехи?» — спросил я широко улыбающуюся Ольгу. «Великолепно!» — рассмеялась она. «Это просто какая-то фантастика! Хочешь, покатаю?» «Не, я сам». Я махнул рукой, и ко мне подбежали пилоты бомбардировщиков «Свят», «Феникс» и «Топор». А следом за ними приземлился Влад, лидер звена тарелок. «Получается летать?» — спросил я у главного гвардейца. «Да чего там сложного? 3 кнопки всего», — отозвался он. И хоть улыбки на лице по-прежнему не наблюдалось, было заметно, что он получал от происходящего удовольствие. «Отлично, тогда, тарелочники, продолжайте тренироваться, а остальные за мной. Сначала завезем дополнительное вооружение Виктору Харитоновичу». «Так точно», — хором отозвались предвкушающие веселье бойцы. «Все готово, ваше сиятельство», — доложил подбежавший ко мне и отвечавший за погрузку гвардеец. «Тогда на взлет». Уже через несколько минут весь наш флот бомбардировщиков находился в воздухе и направлялся в сторону, где затаилась ударная группа Виктора Харитоновича. Вылетели мы с запасом по времени, поэтому двигались с комфортной скоростью около 100 км/ч. Спрятались ребята хорошо, и если бы не наводка Гензо, мы могли бы искать их долго. «Как успехи?» — спросил я полковника, когда все 4 доски приземлились. «Отлично, все минометы наведены на цель. Теперь главное, чтобы уроды там остановились». «Разведданные точные, но я все равно сейчас еще раз проверю», — сообщил я, глядя, как бойцы оперативно цепляют от бомбардировщиков ящики и тут же их вскрывают, вытаскивая разобранную артиллерию. Да, вместе с теми орудиями, что они уже установили, ударная мощь получается значительной. При этом до врага будет больше 3 км, и с учетом того, что мы собираемся им устроить, они ничего не смогут нам противопоставить. Но одних пушек, конечно же, мало, снаряды всегда можно отбить магическими щитами, поэтому отряд Виктора Харитоновича был лишь одним — из запланированных нами сюрпризов. «Разгрузка завершена», — доложил полковник. «Ждите команды», — кивнул я и повернулся к тройке прилетевших со мной пилотов. «Возвращайтесь за бомбами, я на последнюю разведку». Дождавшись подтверждения, я первым взмыл в воздух, и снизу снова замелькали верхушки деревьев, речушки, холмы и овраги. А потом появились и люди. Я поднялся чуть повыше и, сверившись с картой, убедился, что армия противника двигается по предполагаемому маршруту, а конкретно сейчас, в красных лучах почти севшего солнца, переправляется через 30-метровую реку и делают они именно так, как сделал бы я. Маги промораживают воду, наводя ледяной мост, и дальше абсолютно спокойно все по нему едут. Эх, здесь тоже неплохо было бы их накрыть, но два раза фокус не удастся, а наше место лучше. Кстати, организовал Ярый все неплохо. Небо контролируется, а те маги, что не следят за мостом, без устали кастуют воздушные щиты. И все это для нас тоже очень хорошо, потому что при встрече с нами их резервуары будут неполными. Я завис недалеко от переправы, а жучки полетели слушать. И уже через 20 минут стало понятно, что планы вражеской армии не изменились. Они собрались остановиться на ночевку в 40 километрах от Лос-Сантоса, а как только рассветет, двинутся на нас. Что ж, посмотрим, сколько из вас снова увидит восход. С довольной улыбкой я развернул доску и полетел назад. На взлетной площадке уже все было готово, ждали только меня. Гвардейцы подбежали и быстро загрузили мой бомбардировщик. Итого 4. Только 5-я доска под прикрытием зоны веселья Гинзо висела в 5 километрах над полем будущей битвы. «С погодой повезло», — тыкая пальцем в небо, заметил Свет. «Это точно, налетит тучи, и нам пришлось бы значительно сложнее». «Все сюда», — созвал я. «Последний инструктаж пилотов». 7 мужчин и 1 рыжая девушка подбежали ко мне и выстроились в ряд. «У всех получается летать?» — на всякий случай еще раз спросил я. «Так точно», — ответил дружный хор. «А у некоторых очень даже хорошо получается», — добавил Феникс. «Это ты про меня?» — повернулась к нему Ольга. «У тебя тоже неплохо», — кивнул торговец и улыбнулся. «Но, сидя в кресле, управлять не спортивно. Доска намного круче, чем тарелка». «Отставить разговоры», — поднял голос я. «Напоминаю, самое главное правило — вы не должны отлетать от меня дальше, чем на 100 метров, даже если по вам ведется огонь. Выходить за этот радиус можно только при 2 условиях. Мой персональный приказ или вас подбили, и вы падаете. Нарушители будут навсегда отстранены от полетов. Всем ясно?» «Так точно», — снова рявкнул хор. «Также без моей команды не стрелять и не орать. Сбрасывать бомбы тоже нельзя. И вообще, когда займем позицию, лучше не смотрите на то, что происходит внизу. Там и без вас разберутся. Следите за небом. Самое хреновое, что может случиться, это то, что прилетят пермяки. По машинам». Бойцы разбежались, а я занял место на своей доске и ощутил внутреннюю дрожь. Разумеется, не от страха, а от предвкушения. Ничего подобного масштаба раньше мне делать не приходилось. Когда наша операция завершится, мы мало того, что отведем угрозу, так еще и захватим кучу вооружения и других ресурсов. Ну и, конечно же, заявим о себе. Вряд ли после такого кто-то станет недооценивать графа Акулова. Убедившись, что все готовы, я махнул рукой. 4 доски бомбардировщика и 5 летающих тарелок взмыли в небо синхронно. Мы выстроились в боевой порядок и, медленно набирая ход, устремились к нашей позиции. Снизу нас уже не видели, но летящая в 20 метрах от меня Ольга этого не понимала. Может, конечно, не стоило ее брать, но уж очень они с Кристиной полезны. Если время от времени они будут нас выводить на такие схроны, как вчера, то Катя и Казна скажут мне огромное спасибо, и это определенно стоит некоторых рисков. Летели бы не очень быстро, но все равно уже через 30 минут прибыли на исходную позицию и зависли в 1 километре над землей и в 2 от развалин, где должны были встать на ночевку бандиты. Они выбрали хорошее место. Холм, много уцелевших 3-4-этажных домов, в которых удобно отбиваться от потенциальной атаки. Плюс к этому достаточно густые деревья. Но и для нас эта позиция врага тоже была очень удобной. «Подходят», — сообщил висящий в 5 километрах над нами наблюдатель. «Начинают ломать кристаллы». Мы и сами уже видели, что первые бойцы противника появляются на холме. Прибыли мы заранее именно из-за того расчета, что теоретически они могли изменить место ночевки и пройти чуть дальше. Тогда нам пришлось бы атаковать сходу. Но нет, Ярый не стал менять планы и рассредоточившись, его люди принялись зачищать развалины. Маги нырнули в черные кристаллы, а остальные сразу же спрятались, устанавливая в окнах пулеметы и единичную уцелевшую артиллерию. Это было разумно. Как ни крути, 40 километров до Лос-Сантоса не так много, и ночью вполне логично ожидать атаки. Ярый точно не стал бы возражать против нашего прямого нападения в лоб. Все-таки это лучше, чем самому бросать людей на стены. Я посмотрел направо и увидел, что, не отрывая глаз от бинокля, Феникс по рации помогает Виктору Харитоновичу более точно нацелить многочисленные минометы. Разумеется, тоже не без помощи Гинзо. Полностью лагерь устроился на ночевку через час с небольшим, и это значило, что время пришло. «Начинаем фазу 1», — проговорил я в рацию. «Понял», — отозвался динамик. «Включаю первый манок». И не просто манок, а его усиленную версию МА-2. Он хреначил не на 1,5 километра, как предыдущая, на все 3. Располагался первый в цепочке манок в 5 километрах от лагеря бандитов, разумеется, в сторону центра Воронежа. И сейчас многочисленные обитающие там монстры получили призыв к обеду. 3 километра. Если предположить, что средняя скорость движения диких тварей по лесу 20 километров в час, то уже через 10 минут все, кто захотят, достигнут первой точки, и тогда мы врубим второй МА-2. Его звук достигнет лагеря Ярова, но вряд ли бандиты поймут, что происходит, и, скорее всего, не станут менять позицию. Ну а дальше начнется самое интересное. «Они не слышат манок», — подтвердил Гинзо. Хорошо, улыбнулся я и продолжил через жучков следить за армией врага. 10 минут тянулись медленно, но, наконец, истекли. «Фаза 2», — проговорил я в рацию, — через секунду до нас донесся отдаленный, но ясно слышимый вой. «Засуетились», — хихикнул Гинзо. «Ага», — кивнул я, внимательно следя за происходящим в лагере. «Что это?» — передал жучок возглас Сергея Ярова, выбежавшего из подъезда полуразрушенного дома. «Манок, похоже», — ответил его помощник Дуб. «Какого хера здесь забыли ликвидаторы?» «У пермяков тоже такие есть», — напомнил Дуб. «Твою мать!» — прошипел Ярый и, приложив окуляры бинокля к глазам, посмотрел в небо. «Усилить посты и защиту от нападения с воздуха. Если это люди Акулова, то они могут начать кидать бомбы». «Может, это пермяки прикрывают нас?» — уточнил Дуб. «Сомневаюсь», — покачал головой Ярый. «Может, тогда отступить на ту сторону реки? Они могут разрушить переправу и зажать нас там. Окапываемся здесь». «Понял». Все. Самого плохого не случилось. Они не стали убегать сразу же. А дальше, если все-таки решат отступать, будет поздно. Я снова посмотрел на часы. 7 минут до начала основного веселья. Все рассчитано точно, и если верить Гинзо, то уже почти полностью стемнело. Мы, конечно, это проверить не могли, так как все видели в темноте. Даже Ольга, принявшая первую таблетку, как только выяснилось, что она пойдет с нами на задание, а вторую — накануне вечером. Минута, 30 секунд, 10, пора. «Запускайте третий манок». А третий МА-2 располагался в 500 метрах от лагеря наших противников, с противоположной от Воронежа стороны. Земля раздвинулась, а собранная нашими инженерами и укрепленная мной 2-метровая пирамида медленно выехала из земли и оглушительно взвыла, привлекая всех монстров в радиусе 3 километра, включая тех, что уже собрались у второго манка. Вот теперь бандиты запаниковали по-настоящему. «Где он?» — перекрывая рев манка, заорал Ярый. «Найти и уничтожить!» Сразу 2 сотни бойцов ломанулись на звук и достаточно быстро нашли его источник. Полетели гранаты, раздались взрывы, но манок продолжал вибрировать и оглушительно звенеть. Тогда самые умные из бандитов подбежали к нему и попробовали магией пробить с виду очень непрочную сетку, прикрывающую динамики. Но у них ничего не вышло, потому что сетка на самом деле была изготовлена мной. Лишь спустя минуту кто-то догадался просто положить взрывчатку на саму сетку и закрепить ее там. Грянуло еще несколько взрывов, и Манок наконец-то смолк. Но это уже не имело значения. Монстры получили направление и бежали в эту сторону. Вернее, уничтожение приманки было для нас даже лучше. Если бы она продолжала работать, дикие твари игнорировали бы врагов и пробегали мимо них, а так бросятся на первое, что увидят на пути. И это будет именно лагерь людей Сергея Ярова. Самые быстрые мелкие монстры, включая летунов, достигли его через 5 минут, и я с огромным удовольствием принялся наблюдать за началом битвы людей и инопланетных существ. Мои враги получали по заслугам и при этом помогали мне расчистить Воронеж, что может быть прекрасней. С каждой секунды лавина бегущих из леса зубастых и когтистых тварей становилась все больше. Повсеместно на холме сверкали молнии, летали огненные шары и стрекотали калаши. Конечно, рассчитывать на то, что монстры перебьют всех людей Ярова, не приходилось, но главное они сделали. Заставили противника скучковаться в развалинах домов и отвлекли их от контроля неба. Пожалуй, пора начинать основную фазу. «Лидер первому звену», — проговорил я в рацию. «Выстраиваемся в боевой порядок. Второе звено остается здесь. С места не двигаться. Прикрывайте нас снайперками». Убедившись, что второе звено меня услышало, я сместил точку веселья Гензо с верхнего наблюдателя на них. «Все, теперь я могу улетать». Доска тронулась с места, и вскоре все 4 бомбардировщика летели параллельно друг другу. «Готовы?» — крикнул я. «Так точно!» — отозвались Свят, Феникс и Топор. «Тогда погнали! И внимательно слушайте Ивана Ивановича!» Да, именно Гензо снова была отведена важнейшая роль. Бомбардировка планировалась с высоты 50 метров. И, разумеется, пользуясь только своим глазомером, точно осуществить ее мы не могли. Для этого и требовался хранитель. Он станет штурманом для каждого из нас, и по его наводке мы будем метать наши мощные бомбы на места наибольшего скопления людей. Остальное доделают монстры, которых, к слову, взрывы будут дополнительно привлекать. «Снижение», — скомандовал Гензо, — «и средний вперед». Бомбардировщики все еще летели параллельными курсами, и вскоре мы оказались прямо над разворачивающейся внизу бойней. «Вправо 10 градусов, малый ход, теперь чуть влево и прямо, через 10 секунд кидай первую». Я отложил пульт и взял первый рюкзак. 3, 2, 1, давай!» Взрывчатка полетела вниз. «Лево 10 градусов, хорошо, средний ход, малый ход чуть правее, через 7 секунд бросай, 3, 2, 1». Второй рюкзак полетел вниз. «Лево руля, 30 градусов, средний ход». Краем глаза я видел, как остальные, получающие персональные указания от Гензо, пилоты, бомбардировщиков, одновременно со мной, сеяли смерть, а развалины под нами охватило пламя. Черт, опять не могу полноценно полюбоваться. «Да я записываю. Малый ход. 5 секунд». Я улыбнулся и взял очередной рюкзак. Холм внизу превратился в горящий ад, где кроме огня, дыма и мелькающих теней тысяч монстров ничего не было видно. «Средний вперед, чуть правее, 3 секунды, 2, 1, давай!» Грохот взрывов лился в мои уши райской музыкой, но внезапно рация ожила. «Тревога!» — что такое, тут же отозвался я. «Тревога!» — повторил висящий над нами дозорный. «Со стороны Воронежа приближается свир!» «Повтори! Свир?» «Так точно, свир!» Меня будто ударили кулаком в живот. Свир — самый сильный монстр класса А. Выше только немногочисленные представители класса ОО, что значит особо опасен. Но они появляются только из самых-самых здоровых кристаллов в таких городах, как Москва. По многим характеристикам свир тоже относился к ОО, но не дотягивал. Совсем немного не дотягивал. Я бросил очередной мешок и приложил бинокль к глазам. «Где он?» «Запад, из центра Воронежа летит. Высота 1 километр, дальность 5 километров». Я сместил бинокль и... Твою мать! Силуэт огромного летающего дракона ни с чем нельзя было спутать, и летел он прямо к нам».